котором часу вы встаете. Она нахмурилась, подергала себя за косы, наверное, соображала, как ответить. Вы встаете еще затемно? Да. И сразу же отводите козу на луг? Да. А вы-то сами разве не гуляете по лугу? Нет. Почему? Она обтерла губы ладошкой и, отвернувшись, пробормотала что-то невнятное. А? Боюсь. В 12 лет его тоже пугала дорога в школу. Утренняя мгла, моросящий дождик, узкие грязные улицы, ведущие к монастырю, бесконечные мусорные ящики. Ему всегда казалось, что следом за ним кто-то идет. А что, если б ему пришлось отводить в поле козу? Он смотрел на сморщенное личико девочки, источенное сомнением и страхом, и вдруг увидел маленького Равинеля, того незнакомца, о котором он никогда и никому не рассказывал, и о котором не любил думать, но кто все же постоянно сопровождал его, словно молчаливый свидетель. А если бы тот вдруг увидел, как что-то плавает в воде, на лугу никого не было? Нет, кажется, нет. А в прачечной вы никого не видели? Нет. Он отыскал в кармане 10-франковую монету, сунул ее в руку девочки. Это вам. Он у меня отберет. Не отберет. Найдите надежное местечко и спрячьте ее там. Она задумчиво тряхнула головой и как бы с сомнением сжала пальцы. Я навещу вас еще разок, — пообещал Равинель. Надо было уйти непременно, на добром слове. Оставить приятное впечатление, сделать так, будто ни козы, ни прачечной в помине не было. На пороге Равинель столкнулся с почтальоном, сухопарым человечком, согнувшимся под тяжестью своей пузатой сумки. — Привет, начальник, вы хотели меня видеть? — прищурился почтальон. — Не иначе, как по поводу вашей пневматички? — Нет, я жду заказное письмо. — Вы говорите, пневматички? Почтальон поглядывал на него из-под фуражки со сломанным козырьком. — Да, я звонил, но мне никто не открыл. Я бросил ее в ящик. Что, вашей половины дома нет? Она в Париже. Равинель мог бы и не отвечать, но теперь он стал осторожен. Приходилось заискивать. — Ну, пока, — отозвался почтальон, вошел в дом и хлопнул дверью. — Пневматичка. — Ну, от кого? — Конечно, не от Бланша и Люэда. Он ведь только что там был. Может быть, от Жермена? Вряд ли, но, может быть, она адресована Мирей. Равинель шел домой по освещенным улицам. Внезапно похолодало, и мысли забегали быстрее. Дочка почтальона ничего не видела. А если что-нибудь и видела, то ничего толком не поняла, а если и поняла, то не разболтает. Все знают Мирей. И всякий, кто обнаружил бы ее тело, непременно дал бы знать. Но вот... Пневматичка, возможно, ее послал вор, чтобы продиктовать свои условия. Конверт лежал в ящике. Равинель прошел на кухню и стал рассматривать его под лампой. Господину Фернану Равинелю. Почерк. Он закрыл глаза, посчитал до 10, подумал, что, должно быть, заболел, серьезно заболел. Потом открыл глаза и впился в надпись на конверте. Провалы памяти. Раздвоение личности. Когда-то, давно, еще в университете, он читал про это в старой книжке Малаперта. Раздвоение личности, шизофрения. Нет, это не почерк Мирей. О, Господи, почерк Мирей быть того не может. Конверт аккуратно заклеен. Пошарив в ящике буфета, он достал нож и, держа его как оружие, направился к столу, где на глянцевой клеенке лежал розоватый конверт. Кончиком ножа он поискал щелку в конверте. Тщетно. Тогда Равинель со злостью вспорол его и, затаив дыхание, ничего не понимая, прочел письмо. «Дорогой, я уеду дня на два, на три. Не беспокойся, ничего серьезного, потом объясню. Продукты, в погребе, в шкафу для провизии. Сначала даешь початую банку варенья, а потом уже открывай новую и завертывай кран, когда не пользуешься газовой плитой, а то ты вечно забываешь до встречи. Целую тебя, как ты любишь, мой волчище, Мирей. Равинель перечитал письмо медленнее, потом прочитал еще раз. Не иначе, как завалялось на почте. Наверное, Мирей опустил его в начале недели. Он взглянул на штемпель. Париж. 7 ноября, 16 часов. 7 ноября это? Да это же сегодня. Черт побери. А почему бы и нет? Значит, Мирей была в Париже. Что может быть естественней? В горле у него застрял ком. Он вдруг захохотал. Захохотал громко, безудержно. Глаза застилали слезы. И тут ни с того ни с сего он размахнулся и запустил ножом через всю кухню. Нож вонзился в дверь и задрожал, как стрела. А Равинель, ошеломленный, оглушенный, с открытым ртом и перекошенным лицом, застыл на месте. Потом пол под ним закачался, и он упал, брякнувшись головой. Неподвижный, оцепенелый, с густой пеной в уголках губ, он долго лежал на полу между столом и плитой. Очнувшись, он тут же подумал, что умирает. Даже не умирает, а уже умер. Мало-помалу он освободился от странного оцепенения и словно перешел в состояние невесомости. Все его существо как бы разделилось на две взаимонепроницаемые части, как смесь воды и масла. С одной стороны, он испытывал чувство освобождения и бесконечной легкости, но в то же время чувствовал себя и тяжелым, даже липким. Еще одно ничтожное усилие, и он преодолеет эту раздвоенность, стоит только открыть глаза. Но, увы, у него ничего не получилось. Глаза не открывались, и все. И тут он вдруг очутился в каком-то мертвенно-бледном пространстве, в чистилище. Наконец-то он свободен.